Обмани меня по-простому, на каком-нибудь ровном месте, будто Кама впадает в кому, отражая бардак созвездий. А когда буду рвать, метаться, улыбнись и скажи, что поздно. Обведи меня вокруг пальца, заведи и оставь в трех соснах. Дай мне вышептать твое имя. Подпусти меня близко-близко, проведи меня на мякине. Я устал от твоих изысков.